Письмо Якуба, брата Исы Масиха. Глава первая. 12 родам иудеев, рассеянным среди народов. Вас приветствует Якуб, раб Всевышнего и повелителя Исы Масиха. Братья, радуйтесь, когда вы сталкиваетесь с различного рода искушениями. Вы знаете, что испытание вашей веры вырабатывает стойкость, а стойкость должна настолько возрасти в вас, чтобы вы могли быть зрелыми и цельными без всяких недостатков. Если кому-то из вас недостает мудрости, пусть просит у Всевышнего, который, не упрекая, щедро наделяет ею всех, и ему будет дано. Но тот, кто просит, должен верить, нисколько не сомневаясь, потому что сомневающийся похож на морскую волну, носимую и разбиваемую ветром. Пусть такой человек не рассчитывает получить что-либо от вечного. Это двоедушный человек, неуверенный во всем, что бы он ни делал. Брат из низшего сословия на самом деле может хвалиться своим высоким положением в глазах Всевышнего, а тот, кто богат, может хвалиться только тем, что Всевышний смирит его, потому что он исчезнет, как полевой цветок. Восходит солнце и своим жаром сушит растения. Его цветок опадает, и вся красота исчезает. Так же и богатый человек увянет в суете своих дел. Счастлив тот, кто переносит испытание. Когда он выдержит его, то получит венец жизни, который Всевышний обещал всем, кто любит его. Когда вас постигает искушение, не говорите: «Это Всевышний меня искушает». Всевышний сам не может быть искушен злом и не искушает никого. Каждого человека искушают его же собственные греховные желания. Они увлекают и соблазняют его. Затем желание зачинает и порождает грех, а совершенный грех порождает смерть. Смотрите, любимые мои братья, не заблуждайтесь. Все добрые и совершенные дары исходят свыше, от Отца, Творца небесных светил, у которого нет изменения и ни тени перемены. Он сам по своей воле родил нас словом истины, чтобы нам быть первыми плодами среди его созданий. Любимые мои братья, поймите, пусть каждый будет склонен скорее слушать, чем говорить или проявлять гнев. В гневе человек не делает угодного Всевышнему. Поэтому оставьте всякую нечистоту и остаток злобы и примите со смирением насаждаемое слово, которое имеет силу спасти ваши души. При этом будьте не только слушателями слова, но и исполнителями его, иначе вы просто обманываете себя. Кто слушает слово, но не исполняет, тот похож на человека, который смотрит в зеркало. Он посмотрел на себя и отошел, и сразу забыл, как он выглядит. Но человек, который вникает в совершенный закон Всевышнего, закон, дающий свободу, и поступает согласно ему, не забывая о том, что слышал, будет благословен в своих делах. Кто считает себя благочестивым, но не может управлять своим языком, тот обманывает самого себя, и благочестие такого человека бесполезно. Чистое и непорочное благочестие перед Всевышним, нашим Небесным Отцом, заключается в том, чтобы помогать сиротам и вдовам в их нуждах и хранить себя чистым от этого мира.